364.9.15. Жертвой мудрости. Шанкара замечает, что сама мудрость есть жертвоприношение. Мудрость состоит в том, что знающий видит во всем единое, но это единое он может понимать как парабрахму, как атмана, или же, взирая на многообразие форм, утверждать их как обращенные во все стороны лики единого Вишну. 365.9.15. Как единого. Теланг поясняет, как единого почитают те, кто верит, что все едино, что солнце, луна и прочее – проявление единого. 366.9.16. Обряд жертвоприношения. Шанкара так толкует эту шлоку. Крату – есть особая ведическая жертва. Яджна – есть богопочитание, предписанное Шрути. Сватха – есть пища, предлагаемая предкам. Аушада – вообще растения, в частности рис, пшеница и прочие растения, употребляющиеся при жертвоприношениях. Мантра – есть гимн, исполняемый при возлиянии предкам или богам. 367.9.17. Яджур. Заслуживает внимания, что Гита говорит только о трех ведах и нигде не упоминает об Адхарва-веде. Из упоминаемых трех она отдает предпочтение Сама-веде 10.22, а не Риг-веде. В некоторых местах Гита не определяет числа вед, а говорит обобщенно «все веды» или же просто ставит слово «веда» во множественном числе. Лорензер считает, что отсутствие в Гите упоминания об Адхарва-веде нельзя принимать как свидетельство создания Гиты ранее Адхарвы, так как многие упанишады Адхарва-веды цитируются Гитой Катхака, Шветашватара. Однако указание Лорензера ошибочно. Обе названные упанишады относятся не к Адхарва, но к Яджур-веде. Томпсон считает, что эта шлока охватывает все разделы религии «ведья», подлежащее познанию, есть область теологии, павитра есть область обрядов, а омкара – молитвы. 368.9.19. Бытие и небытие, сад и асад. Сравни 82. Ригведа 10.72.2. В первые годы богов сущее, как проявленное, было рождено от несущего, непроявленного. Ригведа называет Агни Сатас Гопта, хранитель существ, то есть мира. Сравни примечание 99. 369.9.21. Заслуги. Лорензер, вопреки установившемуся мнению, принимает слово «пунье» не за существительное, а за прилагательное, и переводит «Wenn die Reine in der Welt vergangen ist». 370.9.24. Отпадают. Дейсон переводит «Und darum sinken sie herab in Samsara». Так понимают и Томпсон, Теланг, Сенар. Шанкара понимает это выражение в том смысле, что такие люди не получают плода жертв, ими принесенных. А Махадева Шастри поясняет толкование Шанкары, замечая, что они не приносят жертв единому, а потому и не получают освобождения от самсары, как плода деятельности, так как она не была направлена к освобождению. Леви не дает интерпретирующего перевода и оставляет неопределенность подлинника. 371.9.33. Чистые брамины. Здесь противополагаются две высшие касты – браминов и кшатриев. Сравни шлоку 2 главы 4. Двум низшим – вайшьям и шудрам, стоящим, как замечает Дэвис согласно законам Ману, наравне с тиграми, львами и барсами. Женщинам запрещено совершать ведические ритуалы и произносить ведические мантры, но они могут заниматься йогой и достичь не только небес, но и нирваны. Перевод Дэвиса – через зачатое во грехе вносит ненужный христианизм, что может вызвать неясность понимания. Лучше это выражение понимать в духе шлоки 19 главы 16. Название главы в разных изданиях не варьирует.